Глава 12. Неудача. На другой день, лишь только Владимир раскрыл глаза, явился к нему посланный от Клима Сидоровича с поклоном и спросил, угодно ли ему кушать чай у себя или у барыни, которая уже встала. Владимир отвечал, что тотчас будет. Барышни были в полном наряде, а на лице Марфы Петровны опять играл живой румянец, подобно как прошлого года в Ровнах. Вчера, когда Владимир приехал так нечаянно, Марфа Петровна была бледна, и он, вспомнив эту бледность лица ее, когда уже ложился спать, пенял самому себе, что не изъявил сердечного участия своего насчет ее здоровья. Увидев же ее поутру в полном блеске прошлогодней красоты, он поспешил загладить вчерашнюю свою ошибку. «Вы вчера не очень были здоровы, сударыня», — сказал он. «Вчерась? Нет, я, слава богу, была здорова. Кто вам это сказал?» «Да я это думал, потому что вы так были бледны». Марфа Петровна бросила на него знакомый ему сердитый взгляд. Барышни потупили глаза, а Клим Сидорович закашлял и понюхал табаку. Блистовский тут только догадался, что Марфа Петровна была нарумянина. Он тоже немного смешался, но уже поздно было поправить свою недогадливость. Обиженная красавица, приняв вопрос Блистовского за насмешку, не могла скрыть своего негодования и мысленно дала себе слово отплатить ему за эту обиду, когда он сделается ее зятем. Разговор между ими продолжался самый скучный, несмотря на то, что Блистовский всячески старался развеселить всех рассказами о Петербурге и о прочем. Перед самым концом завтрака послышался звон колокольчика от едущей повозки. Софья подбежала к окошку и в ту же минуту возвратилась с расстроенным видом. «Это он», — сказала она вполголоса. И Вера, тотчас понявшая, о ком говорит сестра ее, поспешно вскочила со стула и выбежала в сени, чтобы предупредить всякую неприятную встречу. «Поздравляю, шер кузин!» — вскричал Прыжков, увидев ее. «Что, дело кончено? Сговор был? Вы видите, что я сам приехал вас поздравить?» «Ради бога!» — отвечала Вера. «Разве вы не получили моего письма?» «Как не получить? Затем-то я и приехал». «Да ведь мы просили вас не являться до тех пор, пока вам не дадут знать. Пожалуйста, поезжайте назад. Кстати ли теперь заводить ссоры?» «Какие ссоры? За сумасшедшего вы меня принимаете, что ли? Зачем я буду ссориться с будущим кузеном?» «Да вы сказывали, что если когда-нибудь с ним встретитесь, ба, мало ли что говорится. Кто старый помянет, тому глаз вон. Да скажите, кончено ли дело?» «Побожитесь прежде, что не будете с ним ссориться. Ей-богу, и не думай о том. Говорите же, можно ли мне будет поздравить его женихом?» «Нет, ради бога, не поздравляйте. Он еще не сватался формально, а только просил у батюшки позволения поговорить с ним наедине». В продолжении этого разговора перестали пить чай. Блистовский приблизился к окну и увидел на дворе небольшую открытую коляску, заложенную четверней. Он спросил, кто приехал, но все уверяли, что не знают. Немного погодя, отворилась дверь и вошел с веселым лицом Прыжков. Он сначала показал вид, что не замечает гостя, поцеловал у своей тетушки ручку, поздоровался с прочими и потом, обратясь к Владимиру и как будто только что узнав его, вскричал, подходя к нему с распростертыми руками: «Ба! Да это Владимир Александрович! Как рад, что вас вижу! Давно ли изволили приехать в наш край?» Блистовский отступил немного назад, взглянул на него с удивлением и отвечал ему вполголоса: «Да вы, милостивый государь, забыли, что прошлого года собирались со мною рассчитаться». «Полноте, полноте, Владимир Александрович! К чему припоминать давно прошедшее? Я вас душевно люблю и почитаю, так же, как и почтенную бабушку вашу». «А, так вы не забыли о покойнице. Теперь ее уж нет на свете, дополните сердиться. Кажется, я более вас имел бы на то причины, а не сержусь. Спросите у тетушки, спросите у кузин, с каким уважением я всегда об вас отзывался». «Это правда», — подхватила Марфа Петровна. «У него сердце такое доброе». Прыжков все стоял перед Блистовским с протянутой рукой, а барышни, особливо Вера, смотрели на него так умильно, что Владимир, наконец вспомнив причины, заставлявшие его щадить Дюндиковых, подал руку Прыжкову. Но в самое то время, как будто жалея об этом, он отступил от него и, обратясь к Климу Сидоровичу, напомнил ему, что пора поговорить о деле. «Сию минуту, почтеннейший», — отвечал Дюндик, — «я совершенно к вашим услугам». Он взял Владимира за руку, и оба отправились в отдаленный покой. Лишь только они вышли, как Марфа Петровна сказала своему племяннику с видом удивления: «Ну, мой батюшка, я очень рада, что у вас дело так обошлось, но, признаться, не ожидала этого от тебя». «Эй, тетушка, обстоятельства все на свете переменяют. Кстати ли мне было ссориться с вашим зятем?» В самом деле, Прыжков давно уже потерял охоту драться с Владимиром. Во время нахождения его около 2 месяцев под арестом жар в нем совсем простыл, и потому, когда после ареста он приехал в Петербург, то не только не старался отыскать Блистовского, но боялся с ним встретиться, хотя в душе его все еще таились злоба и мщение. Спустя несколько времени бабушка его скончалась, вероятно, от последствий сыгранной над нею шутки. А как она не успела перед смертью переменить завещание своего, то он наследовал ее имение, вышел в отставку и поселился в Малороссии в соседстве Дюндиковых. Поспешность, с которой он выехал из Петербурга, происходила частью от желания его удалиться от места пребывания Блистовского, и даже когда он жил в своей деревне, его иногда подирал по коже мороз при мысли, что он может как-нибудь с ним встретиться. Получив письмо от Веры, которым извещали его о приезде Владимира, он случай этот почел самым благоприятным для примирения и вот почему поспешил в дом своей тетки, вместо того, чтобы по желанию ее остаться на хуторе.